Струйка дыма повисла меж ними, и некурящий Дронов отогнал ее от себя широкой ладонью. Подпольщик с уважением остановил на ней взгляд. «Лапище-то у тебя! С такой и на бирюка ходить не боязно, и ружьишко не надобно!» Иван Мартынович скупо усмехнулся. «Не знаю, на бирюка не пробовал, но, очевидно, если бы разозлился, совладал бы с ним. А по поводу твоих слов, вот что скажу тебе, дружище, не носи ты гнева на казаков. Разные обстоятельства на Дону в ту пору наших отцов схлестнули, новое поколение с тех пор выросло. И надо уже предать все это забвению, потому что новые казаки пошли, у которых в грудях одна и та же страна советов. Вот и ты ко мне пришел, чтобы общее дело делать. Не так ли?» «Да, но-то так», — выпуская прогорклый табачный дым, согласился посланец Волохова и, затянувшись напоследок самокруткой, покинул его квартиру, пожелав удачи. И Дронов снова остался один. Сдавив ладонями виски, он думал о себе, о Липе, о тяжелом грядущем дне, который не сулит безоблачного окончания. Дронов плохо знал Шекспира. Лишь две его пьесы «Отелло» и «Гамлет» видел в городском театре в студенческие годы. Но одно изречение полюбилось ему на всю жизнь. Он никак не мог позабыть лохматого трагика, метавшегося на сцене и с надрывом кричавшего «Быть или не быть». Через час с небольшим, проходя к своей маленькой, безнадежно затерявшейся среди красных и белых, тяжело груженных товарняков кукушки, с грустной усмешкой повторял про себя «Быть или не быть». Костя Веревкин встретил его у паровозной лесенки, головой кивнул на скопившиеся составы, вместо приветствия сказал: «Командир, взгляните, какой великолепный пейзажик! Между прочим, с авиабомбами еще один составчик прибавился. Торопитесь, могут уйти. Такое счастье не каждый день бывает». И вдруг Дронов, всегда осаживавший его словами «Не суйся поперек батьки в пекло», «Подожди, остынь», односложно сказал: «Завтра, Костя». «Что завтра?» — недоверчиво пробормотал кочегар и двумя пальцами заправил жиденький светло-рыжий чубчик под смятый козырек своей видавшей виды промасленной фуражки. «Взрывать будем», — усмехнулся Дронов, читая растерянность на его лице, которая тотчас же уступила место азартной решимости. «Взрывать!» — возбужденно воскликнул подчиненный. «Даже завтра!» «Так ведь это же дело!» «Говорите, командир, что нужно от меня? Я весь в вашем распоряжении». «Прежде всего, строго повиноваться. Слушай меня внимательно, парень. Завтра я прихожу утром к началу рабочего дня с нашим путейским чемоданчиком. В нем будет динамит для взрыва и бигфордов шнур. Обходить с таким грузом составы, думаю, нелегко. Поэтому в 8:40 ты должен меня встретить со стороны северной стрелки и понести чемоданчик дальше, потому что к тому времени я порядком устану. Потом мы должны будем затолкать чемодан в один из вагонов и бежать с территории станции». «Вместе?» — понизив голос, спросил Костя. Дронов отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае. Надо все учесть, чтобы обеспечить скрытность отхода. Ты перейдешь вброд реку, чтобы не оставить поисковым овчаркам следа, если их только успеют привести немцы, и должен будешь добраться до станции Заплавской. Когда войдешь в окраину, пятая изба по улице направо. Хозяин — казак Корчевников. Он все знает и ждет тебя. Пароль — черная ласточка». «А вы, командир?» «Я еще твердо не решил. Надо подумать», — уклончиво ответил Дронов. «Видимо, пойду домой, потому что есть на то причины». Он ничего не сказал своему помощнику об этих причинах, но, возвращаясь с работы домой, все время думал о них, взвешивая принятое решение. «Если я быстро дойду до дома, шансов остаться неопознанным у меня будет много. Если кто-то из посторонних людей меня даже и увидит, показания того человека не будут всерьез приняты немцами. Все-таки за время оккупации я предостаточно втерся к немцам в доверие, и слова «Гросс Иван» всегда произносились по моему адресу ими с явной симпатией». И, наконец, была еще одна, горькая и суровая в своей сущности причина, по которой Дронов не мог бежать из города. И ее, эту причину, он спокойно, с внешней сдержанностью, высказал Веревкину. «Ты пойми, Костя, что они сделают с моей семьей, если я уйду? Какие муки и пытки ждут тогда Жорку и Липушку?» «А-а-а!» — вместо ответа протянул парень и, не задавая вопросов, вздохнул. «Повтори, где ты будешь завтра в 8:40?» — с натугой улыбнулся Дронов. «Буду идти навстречу вам по обочине пути от северной стрелки. Ну а пока до свидания. Если точнее, до встречи». и они разошлись. Дронов поднимался на бугор и видел суриком покрашенную жестяную крышу, нахлобученную на дом, в низах которого они жили своей маленькой дружной семейкой. Под его подошвами с утоптанной множеством ног тропинки с хрустом осыпались, скатываясь вниз, мелкие камешки. Не доходя до дома, Дронов, усмехнувшись, остановился. Со звоном падал на землю и отскакивал от нее туго накачанный футбольный мяч. Шестеро мальчишек, не на шутку распалившись, отчаянно сражались. Ворота были обозначены растрепанными дерматиновыми портфелями. Очевидно, мальчишки, возвращаясь из школы, а то и сбежав с последнего урока, как дошли до этого места, так и устроили сражение. Особенно неистовствовали братья Колпаковы, которые никогда не играли в одной команде, а всегда друг против друга. Только по выкрику младшего из Колпаковых, Игоря, определил Иван Мартынович, что сражение длится уже долго. «Вот и все!» — дискантом закричал в эту минуту тот. «25-20! Счет в нашу пользу! Мы победили! Я больше не играю!» Братья были с одинаковыми челочками, в полосатых тельняшках и спортсменках на босу ногу. Они приветствовали Дронова дружными криками. «Дядя Ваня, когда же нас на своей кукушке покатаешь? Ведь обещал же, слово надо держать!» «Покатаю, ребята! Обязательно покатаю!» — подтвердил Дронов, а сам грустно подумал. «Да чего же неистребима жизнь? Кругом идут бои, голод, расстрелы, казни, а жизнь торжествует всему наперекор!» Дома его встретила Липа, прихода которой в это время он никак не ожидал. Дронов даже испугался было, не наткнулась ли она на тщательно замаскированной в кладовке среди старого тряпья и нескольких законсервированных на зиму банок с огурцами и квашеной капустой чемодан с динамитом. Но чемодан, такой ей знакомый и неприметный, едва ли мог внушить женщине тревогу. «Что случилось, Липочка?» — спросил Иван Мартынович. «Я очень рад, что сегодня ты так рано пришла». «Откуда ты узнал, что случилось?» — спросила Липа, вперив в него настороженный взгляд. Муж пожал плечами и рассмеялся. «Да ведь на твоем лице все написано». «Ну так слушай», — печально вздохнула женщина. «Меня только что по пути домой остановил немец». «Немец?» — настороженно переспросил Дронов. «Где? Когда и зачем? Он что, приставал?» Женщина сердито покачала головой. «Да нет, не то. Меня остановил довольно приличный по внешности немецкий офицер в форме их Люфтваффе. Остановил в дневное время на довольно людном крещенском спуске. Он приблизился и обратился на чистом русском языке. «Одну минуточку, фрау, я должен сказать вам несколько слов». У меня внутри все оборвалось от нехорошего предчувствия, и немец это понял, так же, как и я поняла, что убегать бессмысленно. По-моему, это был обер-лейтенант. Летчик, на кителе знак авиации и железный крест. Поверь мне, лицо совсем не отталкивающее. В глазах одна лишь тоска. Что мне было делать? Сказала, я вас слушаю, и замедлила шаги. Он спросил, вы торопитесь? Да, я тороплюсь к мужу. А он знает, что сказал. Какую-нибудь гадость? Сердито вздохнул Дронов. Да нет. В том-то и дело, что нет, горячо возразила жена. Он сказал, фрау, вы очень красивая. Но дело не в этом. Я знаю, что вы мне не поверите и можете меня принять за гадкого приставалу. Но это не так. Я пилот. Я летаю на Мессершмитте. В прошлый зонтаг... Он забыл, наверное, слово «воскресенье» и назвал этот день по-немецки. Сбили меня уже в третий раз ваши парни. Они прекрасно дерутся в воздухе, идут на верную смерть. Я выпрыгнул с парашютом, потому что мой самолет горел, но ни один из них не стал меня преследовать. Это же рыцарское благородство. Фрау, я вас очень прошу, если увидите своих летчиков, передайте им, что я никогда не буду открывать по ним огонь в небе. И еще передайте, пусть не думают, что у нас все офицеры за Гитлера. Вы узнаете скоро, что это не так. Целая группа таких, как я, поставила целью его уничтожить. Бомба на земле. Его взорвет бомба на земле. Я бы хотел бросить эту бомбу фюрера и даже погибнуть после этого. А теперь прощайте, фрау. Навсегда прощайте. И он быстро ушел, и даже ни разу не оглянулся при этом. А ты сразу ревновать, Отелло несчастный, — закончила она и обвела его шею руками. Дронов стоял как громом пораженный, и острая, беспощадная мысль сверкнула в сознании. Вот оно как! Немецкий летчик, и тот начинает понимать, что такое фашизм, и голову готов сложить, чтобы уничтожить своего фюрера бомбой. А ты, Дронов, Донской казак по происхождению, еще думаешь, боязно или не боязно отдать жизнь при завтрашнем взрыве. Он обнял Липу, грустно вглядываясь в ее глаза. Он подумал о том, как трудно ему в душе своей уравнять любовь к ней с необходимостью завтра утром уйти из дома почти на верную гибель. «А мне его жаль, этого парнишку», — сказала в эту минуту Липа, имея в виду немецкого летчика. Потом они, обжигаясь, пили горячий кипяток с маленьким, поделенным на двоих, квадратиком пеленого сахара. Как приблизился вечер, Дронов и не заметил. За окнами все синело и синело, и, наконец, осенняя ночь накинула на город непроницаемое покрывало. Липа опустила светомаскировочную штору из плотной пергаментной бумаги и, поглядев на мужа, предложила. «Ваня, мне сейчас фантазия в голову пришла. Помнишь, как бывало на старой квартире, еще до затемнения и до нашествия немцев, когда лишь ветер прилетал с займища да шумел над крышей? Мы плотно закрывали окна и читали по очереди одну и ту же книгу, над страницами которой и смеялись, и плакали». «Рассказы Чехова, Липушка», — вздохнул Дронов. «Вот именно. Какие они светлые, как слеза человеческая. Давай почитаем». Из стоявшей в углу вместительной плетеной корзины, куда была сложена добрая половина их нехитрого имущества, начиная с Жоркиных коротких летних штанишек и кончая платьями Липы, муж достал пожелтевшую растрепанную книгу в издании Маркса. Они сели рядом, касаясь друг друга, и Дронову было приятно ощущать на щеке пряди ее волос. «Ну, с чего начнем?» — спросил он тихо. «А давай так», — шепотом сказала Липа. «На какой странице книгу откроем, тот рассказ и будем читать, ладно? Только чур не подсматривать». «Ладно, выдумщица», — согласился Дронов и с закрытыми глазами распахнул томик. Ему попалась лошадиная фамилия, и, несмотря на то, что прочел он этот рассказ бубнящим голосом, порой не выделяя фразы ни точками, ни запятыми, Липа от души посмеялась над незадачливым генералом, который никак не мог вспомнить фамилию человека, избавившего его от зубной боли. Липе достался хамелеон, и она прочитала его с таким воодушевлением, будто в концерте художественной самодеятельности. Потом Иван Мартынович читал «Средства от запоя», а Липа — «Смерть чиновника». Задув в пузатом стекле керосиновой лампы желтое пламя, Дронов первым полез под одеяло. Очнулся он от жаркого шепота. «Ты не спи», — проговорила Липа требовательно. «Погляди в окно! Красотища какая!» Дронов раскрыл слепающиеся от сна глаза. За расшторенными от маскировки окнами в двух темно-синих квадратах переплета рамы виднелось рябое от звезд небо, в котором запутался желтый серпастый месяц. «Правда красиво?» — спросила она. «Красиво», — сонно пробормотал Дронов. «К этой красоте еще бы жизнь прибавить, ту старую, непоруганную фашистами». «Ваня», — печально спросила Липа, — «отец говорит, будто вся наша станция забита немецкими воинскими эшелонами, и они все идут на север». «На север, чтобы Сталинград сокрушить». «Как ты думаешь, сокрушат или нет?» «Ни за что!» — возразил он, а Липа мечтательно промолвила. «Вот бы взорвал кто ее сейчас!» Потом она разбудила его снова. В окна уже лез подкрашенный синью небо октябрьский рассвет. Серп месяца изошел цветом, и тусклый едва угадывался в своих призрачных очертаниях. «Ваня!» — стыдливо прошептала она. «Ты знаешь, мне кажется, я беременна». «Так ведь это же здорово!» — обрадовался он. «Одно только могу сказать, да не иссякнет род Дроновых!» И потом еще раз она к нему обратилась в эту печальную, предельно напряженную для него ночь. Липа не думала, что эта ночь может у них быть последней. И, отдавая мужу свои ласки, она шептала ему в горячее ухо. «Ох, Иван, ну какие же мы родные! И никто, никто не порубит и не сожжет наше счастье!» «Никто, Липушка!» — сонно ответил Дронов. Потом он проснулся, когда от рассвета мрачная их квартира стала вдруг розовой. Шурша юбкой, Липа буднично проговорила. «Я сейчас ухожу, Ваня. Надо поутру старикам помочь. Но я постараюсь от них пораньше вернуться. Вот увидишь. Ты меня ждать будешь?» «Буду, родная», — напряженно ответил Дронов. «Я ведь жду тебя всегда, всегда». А когда Липа ушла, и за ней негромко щелкнул английский замок, Иван Мартынович расслабленно потянулся и стал одеваться. На часах было 6:00. редкой разноголосицей, еще не съеденных утренних петухов и паровозными гудками, гулом неожиданно появившегося с севера самолета-разведчика и дымками зенитных разрывов в небе встречала новочеркасская окраина утро. Облачившись в промасленную робу железнодорожного машиниста, Дронов подошел к старенькому зеркалу, висевшему у выходной двери. Узкий прямоугольник стекла отразил его лицо, загорелый лоб с колечками упавших на него волос, твердую широкую челюсть, почти прямые брови над глазами, а сами глаза показались ему вдруг растерянными, лишенными той твердости, смягченной затаенной усмешкой, которая всегда была им присуща.